Он дал нам ориентир. На что нам надо ориентироваться, чтобы называть себя христианами? Наверное, не совсем будет правильно сказать «называть». Называть – это просто. Пришел в собрание, стал ходить, покаялся, и все. И называй себя христианином, и это не будет обманом. А вот быть – это гораздо труднее. Но вся сущность нашего служения и нашего хождения перед Господом не заключается в том, чтобы называться, а в том, чтобы быть. Потому что если мы не являемся теми, кем должны быть, и мы не имеем той полноценной христианской радости, которую мы должны иметь. И я не один раз говорил, немножко таким языком народным, может быть, некоторые меры, или употреблял одну пословицу, когда говорят так: от земли оторвался, а небо не достал. Вот сегодня очень много в нашей среде может быть таких христиан, которые от земли оторвались, а небо не достали. И вот какое-то состояние, где-то как подвешенное в воздухе. Уже у мир не может идти. Он оттуда вышел. А там известно, что есть. Но по какой-то причине он и не имеет той полноценной радости от Бога. То ли не научился это делать, то ли, этих то ли может быть очень много. Почему? Похоже состояние, о котором говорит Иоанн в Откровении. Не холодный, не горячий. Помните это место Писания? А если бы ты был холодный или горячий, тогда с тобой легче было бы разговаривать. Холодный. Но вообще Бога не знает. И когда ему говорят об истине Божией, то же, мы ж, люди ж не глупые, они ж понимают все. Он это воспринимает трезвым разумом. Вот мне надо каяться, мне надо менять обстановку, иначе жизнь идет так, что я теряю все под своими ногами. А вот теплый, с ним труднее. Он не скажет, что он верующий, и не скажет, что неверующий. Покайся, вроде бы и не в чем каяться. А горения вот должного нету. Горячим мы все хорошо понимаем. Это тот человек, который полностью охвачен Духом Святым, с которым Господь имеет дело, и который горит для Господа. Это очень важная, такое, серьезная тема для разговора, горячая. Говорит, мне мысли лезут разные в голову, мне то хочется, мне то хочется, мне то хочется, потому и хочется, что теплый. Если бы был горячий, этого не хотелось бы. Вы понимаете, о чем я веду речь? И я привожу тоже такой простой пример. Когда в вашей жизни были какие-то особые трудные случаи или радостные, но, скорее всего, это были случаи тяжелые в жизни. Когда вы бы только захвачены только этим, вы ни о чем не могли думать больше. Вы ни о чем другом не могли рассуждать. Вы, где бы вы ни шли, ваша голова была занята вот этой проблемой. Это вы много чего не видели. Потому что вам было не до этого. И вы не раз сами в таком положении были. Вы таких людей замечали вокруг себя. Когда он идет, о чем-то думает, вы его называете по имени, а он ноль внимания, он не реагирует ни на что. Его надо просто вот так взять, подернуть хорошо, и тогда он как будто из другого мира появится. Вы знаете, почему он ничего не видел? Он был занят чем-то своим, очень сильно занят. Для него ничего другого не существовало. Поэтому наша проблема сегодня заключается в том, что нет той полной преданности, нет той полной отдачи, нет того горения. А говорят, свято место пусто не бывает. Если мы не молимся, если не читаем Слово Божие, если пускаем свои мысли вот так вот спокойно и свободно, то в эту дверь дьявол что угодно принесет. В этом вопросе за ним дело не станет. Дайте только место. И никогда все эти мысли, которые к вам он будет проносить, не переберется. Никогда не разберетесь в них, и хватит вам на всю жизнь. Поэтому вот здесь Господь и говорил, хотел научить людей, как жить, чтобы иметь радость от общения с Господом и от служения Богу. И, конечно, к чему все сводится? Вот в этих заповедях блаженства, я их вам прочитаю, есть одна межа, есть один пункт, который стоит посреди этих заповедей, этих требований Божьих. И этот пункт я вам прочитаю. 8 стих 5 главы Евангелия от Матфея. Этот стих говорит вот что. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вы знаете, что о чем бы мы ни говорили, какую бы мы тему ни обсуждали, какие бы наставления ни раздавали из этой кафедры, но смысл один – дать нам понять, что значит перед Господом чистое сердце. И как можно поступать, а как нельзя поступать? Потому что все-таки только чистое сердцем Бога узрит. И вот эти заповеди блаженства или наставления Господня, они состоят из двух частей. Первая половина, которая начинается из стиха 3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Перечисляются все требования, все этапы, которые вытекают эти ступеньки одна из другой, чтобы было чистое сердце. А за следующим 9 стихом, 8 стихом, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят, уже перечисляется все то, что могут делать люди, которые имеют чистое сердце. И поэтому, как в Евангелии, во всем учении, чистота сердца является главной целью Господней и основной темы, так и в заповедях блаженства. До 8 стиха это ступени, через которые надо перейти, чтобы иметь чистое сердце. И после 8 стиха уже идет вся работа, которую можно делать только тогда, когда имеешь чистое сердце. И первый пункт, о котором Господь сказал, в этой Нагорной проповеди, как мы часто называем это учение, которое Господь дал в то время. Первый пункт. 3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот этот первый пункт в нашей жизни является самым или одним из важных и очень трудновыполнимых. Потому что человеку очень трудно признать, что он ничего не стоит и сам не может добиться ничего. И вот это блаженно нищее духом не означает людей, которые растоптаны грехом, которые опустили руки, что я ничего не могу, и я ничего не смогу. Не об этом здесь идет речь. Речь идет о таком состоянии сердца, когда человек понимает, не просто говорит, а понимает внутренним человеком, что без Господа я не могу делать ничего. Это не значит, что я вообще ничего не могу. Здесь напрашивается другая мысль. Все могу, но как? В укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Но если человек надеется на себя, то Бог никогда не будет растить его гордость, помогать ему, иначе он все присвоит себе. Вы понимаете, о чем я веду речь? Человек, кто думает, что то я могу, Бог мог бы помочь. И он не жадный, он не злой, что ему трудно. Но помогать тогда, когда ты надеешься на себя, просто невозможно. Это наш растить твою гордость, чтобы ты еще больше укрепился в том, что ты много можешь. Потом Бог не будет этого делать. И покуда ты не поймешь, и я, вот это состояние нищий духом, без Господа ничего не могу, Бог не будет помогать. И это очень важно. А для нас, чтобы понять, что мы ничего без Господа не можем, нам очень трудно это сделать. Поэтому этот самый первый пункт, он очень трудный для нас. И Господу приходится очень много делать с нами работы, чтобы мы наконец поняли, что без Господа я ничего не могу. Еще раз повторяю, нищий духом – это не растоптанный, который говорит, что я погиб, я ничего не смог. Не в этом дело. Это такое состояние, когда человек полностью доверяется Господу, и Господь в нем действует. То есть у него надежды нет на себя. Он не сидит, сложивши руки. Потому что вы мне тогда приведете на память место Писания, то вы, прилагая к чему все старание, покажите ваше и скажите, что ж ты проповедуешь? Проповедуешь, что сам человек ничего не может, и тут вдруг приложите все старание. Зачем? Вот этот человек, он прилагает все свое старание, но никогда не скажет, что это я сделал. Он не просто не скажет, он понимает, что это не он. И это, наверное, для нас очень сложно, правда? Для нас это нелегко получается. И прилагать все старание, и стараться, и в то же самое время понимать, что я ничего не сделаю. И когда Христос говорил это, Он сказал так. Если я в вашей жизни, я уже от себя расширяю этот смысл, не сделаю, чтобы вы поняли, что вы нищие, ничего вы не имеете, вы не сможете дальше двигаться к чистому сердцу. Его у вас просто не будет. Вы будете думать, что у вас чистое сердце. Но думать одно, а иметь другое. Почему? Потому что жизнь наша состоит из множества наших действий. И здесь их чьих-то, которые касаются нас. И нам надо, независимо от того, прав человек или не прав, быть в рамках христианских. И начало ложится нищие духом. Потому что, если мы не будем нищие духом, мы не сможем подняться на вторую ступеньку блаженства. А вторая ступенька вот какая. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Человек, который не считает себя нищим, он не очень-то будет плакать. Потому что у него есть надежда на что-то. А нищий он понимает. У меня есть только один выход. Плакать перед Господом, чтобы Господь меня утешил и помог. Поэтому, когда у людей нет вот этого нищего духа, то, скорее всего, вы от них будете плакать, но не они от вас. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И люди, которые знают себе цену, они не очень-то будут скорее плакать. Скорее всего, они взвесят свои возможности, взвесят ваши, взвесят ваш потенциал, взвесят свой потенциал и скажут, да я еще от него плакать буду.